Глава третья. Так пестрая команда из людей, двух вамбас и ксенона с орком приобрела дендроидный модификатор расы и побочные способности под свой класс и общую пассивку ускоренной регенерации на свету и, пусть зачаточные, но споры. Теперь каждый может стать творцом пока что уникальных и коллекционных вещей. Я улыбнулся, вспомнив первые эксперименты со спорами. Тогда, кажется, это была маска. «Нет!» – поставил точку в спорах я. «Клан – это значит открыто заявить о себе. А этого мы пока сделать не можем. Что будет, когда альфа-новые или те же пираты узнают о нас? Просто сомнут числом. Неужели вы забыли, чем закончился прошлый наш Неймар против корпорации? Тогда на него сбросили столько напалма, что Хиросима лишь цветочки». «Артем прав», — согласился Некр. «По сути, нас всего лишь кучка игроков, и пока лишнее внимание нам не нужно. Да, создание клана привлечет массу желающих заполучить себе эксклюзивную расу на халяву, но эти массы и уйдут следом после 3-4 смертей. Сначала нужно нарастить массу, обзавестись базой и хоть каким-нибудь кораблем. Как я понимаю, ты продал захваченный эсминец». Я кивнул. «Почти. Попросил нашего нового зеленокожего товарища обменять его на добывающее судно классом не ниже самаритянина. Теперь Джинкс и Некрос смотрели на меня не просто внимательно, с недоумением». «Да ты, парень, имбецил. На кой ляд тебе сдалась помойка с дронами? Руду добывать?» «Так у Альфа-Нова есть уже несколько тысяч высококвалифицированных рабов, которые за скромный мизер готовы виртуале выколупывать породу из метеоритов». Я вдохнул, выдохнул и начал медленно выкладывать по пунктам свой план. «А как же Ева? Или ты хочешь отложить пока квест?» «Давай займемся сразу после того, как оборудуем базу на неприметном добывающем корабле. На Еве это делать нельзя, мы и так слишком много внимания приковали к планете. Сейчас стая игроков до сих пор рыщет по ее поверхности в надежде получить уникальный квест. Туда мы отправимся малой группой. Я, Саргарас, Джинкс и Некрос. Остальные пока займутся рутиной для создания будущего клана». Вспыхнула волна возмущения. Но пришлось быть непреклонным. Если господа хотят войти в ядро будущего клана, то сначала нужно подготовить почву для его создания. Тем более квест — это слишком жирная благодарность, и делить ее удобнее на 4 части, чем на дюжину. А пока мы будем добивать квест на Еве, Лиана вплотную засядет за обучение Ольгерда. Ребята Некроса, Дендра, Вамбаса, Кефирчика, Дети, Лошадь, Доедали останутся на хозяйстве и как подстраховка. А с Батуром все оказалось проще. Его система признавала как Пета Настя, а следовательно, он едет с нами. Как не жалко было расставаться с полученными уровнями, но семена, расходуемые для крафта уникальных предметов и продвижения в эволюции хозяина леса, требовали делиться и прогрессом прокачки. По уровню, на каждую семечку. Но теперь с 5-м уровнем этого навыка крафт и эволюция моей живой брони должна пойти пободрее. Глубокой ночью, когда я уже начал беспокоиться, появился Саргарас. С радостью он сообщил, что новые протезы готовы. И более того, они просто эпические. Правда, сумму за них придется отдать не менее эпическую. 250 тысяч кредитов. Это совсем немало. Но пока деньги есть, нужно вкладываться в качество. Завтра, когда мы пойдем к мастеру, останется последнее. Настроить и подключить протезы и оплатить девайс для друга. Он поделился своим наблюдением. Моторикша не взял с него лишнего, дорога обратно стоила всего 200 кредитов. Я с улыбкой пересказал ему историю сегодняшнего вечера. «Без проблем, как без пряников. Да, Артем?» Усмехнулся Ракшас и похлопал меня по плечу. «Сарк, не нуди, мне матерного плача и от Некроса с избытком», — покачал головой я. Следующий день отметился обычной рутиной. Джинкс сделала закупки, а я с Саргом отправился к мастеру. Биомеханические протезы оказались действительно впечатляющими. Я никогда не видел зеленого металла, из которого были изготовлены руки. Биомеханические боевые протезы Длани Иерарха, расы Ксенон. Уровень 90. Класс редкий. Боевой. Базовый урон 211-244. Урон от СЗО 1988-2222. Внушительные параметры для железной конечности. Тем более, что я так и не понял, что это такое. Надо будет позже поподробнее поинтересоваться у Ракшаса. Мастер Тред сначала затребовал всю сумму вперед и, получив желаемое, приступил к подключению и настройке. Усадив Сарга в кресло, которое даже ему было велико, Ксенон пристегнул его кожаными ремнями, плотно в нем зафиксировав. Приладил к культям обе механические руки, кисти которых были без малейших признаков жизни. Кстати, на биомеханическом творении пальцев было три, как и у всех ксенонов. Подсоединив несколько черных проводов к протезам, ксенон ухмыльнулся и произнес. «Не кричи громко, каталють!» произнес ксенон и нажал кнопку на панели возле кресла. Сарга, скованного по рукам и ногам, будто прошибло током. Он изогнулся так, что широкие ремни, плотно фиксирующие тело, затрещали, но все же выдержали. Я хотел было остановить экзекуцию, но спазмы прошли так же быстро, как и начались. И тело Ракшаса обмякло, а голова завалилась на плечо. Кажется, он потерял сознание, но спустя буквально пару секунд он все же открыл глаза. «Меня и... токнуло! Тред, предупреждать надо!» Возмутился Сар, конечности которого слегка подрагивали. «Ничего, нервная система выдержала, и это главное», произнес ксенон, расстегивая ремни. «То есть?» Изумился Саргарас. «То есть. Умер бы и все. Но вы же не смертные, так что ничего страшного». Отмахнулся непись и уже стоя спиной к нам, произнес. «Выход там». Я хотел было упрекнуть своенравного мастера ксенона, но Сарка дернул меня, при этом сделал он это кибернетической рукой. На обратной дороге Ракшас показывал небольшие фокусы с механической конечностью, пообещав, что в бою покажет и другие. Джинкс оказалась предусмотрительнее нас всех, и к добывающей барже, которую предоставил Сива, посоветовала взять и небольшой гражданский корвет. И в самом деле телепортационным кубом рудодобывающее судно «Орион» оборудовано не было. На нем вообще не было никаких излишеств. 8 корабля занимали грузовые трюмы. Остальное пространство было выделено под системы жизнеобеспечения экипажа, капитанский мостик и рудодобывающие дроны. Ржавое судно, неполный комплект дронов, даже телепортационного куба не имелось, но я согласился на этот вариант. Восторг, которым делился со мной хозяин леса, убеждал, что это то, что нужно. А поскольку я сам не сильно разбираюсь в кораблях космического флота, то вынужден был согласиться под неодобрительные взгляды команды. Конечно, Джинкс и Некрос меня живьем съедят, узнав, что я дал добро на то, чтобы обменять новенький имперский эсминец на эту ржавую космическую платформу. Но я как-нибудь договорюсь. Без крепких фраз ксенодендроида и в самом деле не обошлось. Пришлось напомнить ему про его длинный язык и что не всегда его ремарки веселят, а иногда еще и напрягают. Конфликт с Некросом замяли, но Джинкс все-таки высказывала свое недовольство так, как умеют его показывать только женщины. Чтобы замять конфликты с ней, я предложил Джинкс самой выбрать неприметный фрегат, поставив два условия. Никаких розовых черепов на фюзеляже, и чтобы она успела до того, как закончится погрузка биогеля и всего необходимого. Она хихикнула и, подружески чмокнув меня в щечку, скрылась в дверном проеме. Впрочем, появилась она через мгновение. Оказалось, что я не уточнил бюджет. Пусть немного порадуется, ведь мои ближайшие планы перед отправкой на Еву она не оценит. Вечером рудодобывающее судно «Орион», ставшее нашей временной базой, запустило все 6 пар двигатель и покинуло зеленую планету пресных озер и неприветливых рептилий. Трюмы были на треть заполнены питательным биогелем, а в небольшом доке стоял выбранный Настей Брик. Медленная баржа не могла использовать варп-прыжок, а посему путь до звездной системы Евы обещал занять целую неделю. Там, на периметре обжитого космоса, в цепи астероидов, никто не удивится мирному кораблю-мастодонту, добывающему руду и минералы из безжизненных кусков каменной тверди, кружащих по орбите вокруг дикой планеты. Утро следующего дня началось с опоздания. Народ подтягивался в общий камбуз только после 10 часов утра. Время в космосе — вообще довольно абстрактное явление. Игроки, ориентируясь по своим часовым поясам, играют в удобное для себя время. Наверное, поэтому квази-эпсилон можно назвать действительным местом, которое никогда не спит. «Насть», — начал я разговор с отвлеченной темы. «Как тебе новое судно?» Девушка прыснула смехом и сделала глубокий глоток кофе. Затем немного подумала, прикусив губу, и в конце концов ответила. «Не фонтан, конечно, но очень даже неплохо. Как-никак Маус стоил 150 000. И поверь, я разбираюсь в легких кораблях». Девушка откровенно кривила душой. Легкий бриг был практически новым. Технологии империи людей, наличие 8 силовых полей и 2 ремонтных дроида не могли стоить дешево. Неведомо, какой судьбой Маус оказался на планете ксенонов, но покупка была точно выгодной. Его можно перепродать на любой планете минимум 1000 за 300. Но почему-то я догадывался, что Джинк скорее продаст меня, чем новенький корабль. «Подготовь его, к вечеру мы вылетаем», — произнес я, постаравшись придать лицу как можно более непринужденный вид. «Куда?» — оживилась девушка, наконец поставив на стол пустую кружку. «Тебе не понравится, но я все же скажу. Мы летим на Наутилус. Нужно встретиться с твоим отцом». На лице девушки промелькнул сразу весь спектр эмоций. Гнев, отчаяние, злость, затем снова гнев и, наконец, улыбка. «Артем, ты с ума сошел?» Она улыбалась. Видимо, она восприняла это как розыгрыш. «Нет», — покачал головой я, и девушка тут же стала серьезной. «Я не шучу. Для того, чтобы встать на ноги, нам нужны ресурсы, и я говорю не только о деньгах. Люди, влияние и, в конце концов, защищенный от корпорации кусочек космоса. Нам придется найти с ним общий язык». «Но он больше не...» Запнулась девушка. Видимо, она все еще не теряла надежды отговорить меня от этой затеи. «Не глава синдиката, я знаю. Я прочел о нем все, что смог найти в сети. Прошлая затея с облавой на Алису обошлась ему очень дорого. Он потерял часть голосов и уступил свой пост и адмиральскую шляпу. Но я думаю, он хочет вновь стать у руля». «Как ты можешь вот так взять и простить ему?» Настя вновь начала злиться. «Я прежде всего лидер!» На повышение ее тона я тоже повысил голос. «Мне неприятно это признавать, но мы нужны друг другу. Придется на время забыть о конфликте и попробовать вновь найти консенсус. Я не собираюсь из-за собственной гордыни провести остаток срока в тюрьме. Да, приостановку срока им пришлось отменить. Но впереди еще 4,5 года, и я не намерен все это время болтаться по планетам и мериться письками с проигроками. Мне тоже охота прогуляться по набережной и пригласить какую-нибудь девушку в кафе. Веришь, нет, но этот сраный космос мне уже осточертел, и я твердо намерен через пару месяцев и желательно в конце июля стать свободным человеком и собственный день рождения отметить в кругу друзей с погашенной судимостью. Так что хватит нянчить собственное эго, и пора задуматься, что лучше для команды, а не только для тебя». Настя замолчала и, что удивительно, даже отвела глаза. Произнесенный спич был пропитан эмоциями. Мне и в самом деле надоело торчать 24 часа в сутки и 7 дней в неделю в виртуале. Это, конечно, гораздо лучше, чем работать крафтером во благо Альфа-Нова и ООН и за счет собственных лет жизни кормить беднейшие страны Африки. Чуть позже, когда собрались остальные, я сообщил им эту новость. Удивительно, но еще большего скандала я ожидал от Некроса. Однако он в силу прожитых лет согласился со мной и кивнул. Все-таки его маска паяца и мастер эпатажа всего лишь витрина. Как говорит он сам, первые 40 лет в жизни мальчика самые сложные. А ему уже 5-й десяток, и мудрости к этому времени набирается любой, даже по пояс деревянный мужчина. Ольгерт обрадовался, подскочил и убежал в свою каюту собирать вещи, которые ему купила Лиана на недавно посещенной планете. Если честно, я не собирался брать его с собой и не успел сообщить об этом парню, прежде чем тот выскочил из камбуза. Когда я сказал, что он не полетит, на меня уже давила своим авторитетом мама. Мягким голосом, знакомым с детства, сообщила, что мне все-таки придется взять паренька с собой. Причем мне, лидеру этой небольшой группы, пришлось безоговорочно подчиниться ее решению. Это я понял по едва уловимым, но сразу узнаваемым металлическим ноткам, знакомым еще с безусой юности. С ней спорить бесполезно. Выслушав мнение остальных, я смирился. На Наутилус летели практически все. На Орионе было решено ставить только ксенодендроида-невольника Сиву как оператора и парней Некроса. Дети лошадь доедали, узнав о том, что остается за старшего, лишь показал большой палец и поинтересовался, как долго нас не будет. Услышав, что минимум дня три, Дендро Вамбо стряхнул с лица огненно-рыжие волосы и снова попытался показать большой палец в знак одобрения. Выглядело это, мягко говоря, странно, потому как его пальцы были длиной с 20 сантиметров, покрыты ворсинками и больше походили на паучьи лапы. Под конец собрания в игру вошла Алиса. Услышав о планах посетить Наутилус, девушка замялась. «Артем, я, наверное, не...» Она покраснела, но все же не отвела взгляда. «Я знаю, Алиса, в любом случае я сам хотел это сказать тебе. Сама понимаешь, для остальных собравшихся в данный момент квази-эпсилон это вся жизнь. А ты провела здесь слишком много времени». Девушка кивнула и улыбнулась. «В любом случае, очень скоро мы построим свой клан, и для тебя и твоего отца в нем будет почетное место. Так и передай Декту. Он ведь пока еще никуда не устроился. Мне в скором времени понадобятся толковые и доверенные люди, которые хорошо знают мир квази-эпсилон». Алиса кивнула и на минутку скрылась из камбуза. Тут же из двери появился Ольгерт. Он решил, что команда отправляется немедленно, а посему притащил свои вещи с собой, вызвав у всех присутствующих улыбку. Какой же он все-таки еще мальчишка. Через минуту появилась и Алиса, принеся с собой самое дорогое, что у нее было в виртуале. Кираса-корсет молочного цвета досталась Лиане как новому всаднику апокалипсиса. От старого состава четверки гладиаторов осталась только Джинкс. Кираса перешла к Лиане. А значит, мне предстоит скрафтить еще два уникальных оружия и поделиться семечкой и уровнем и с хозяином леса. Минус 3 уровня за сегодня. А это значит, что юбилейная отметка в сотню вновь становится чуть дальше. И снова я утешал себя мыслью о том, что это очередное вложение в будущее благополучие. Уйдя в мастерскую, я попросил Батура помочь. Тот был не очень рад тому, что для него нашли занятия, но одного взгляда Джинкс хватило, чтобы трехметровый орк подхватил модернизированные мной палицы и потопал следом. Батур нужен прежде всего как переносчик собственных дубин. В одиночку я мог поднять только одну из них, а зеленокожий гигант играючи махал ими в бою. Начать было решено с них, так как я наконец придумал, что хочу вложить в рогатые черепа. Орк положил на стол лазерной резки обе дубины и сел на пол возле двери. Если честно, я боялся, что зеленокожий взбунтуется, увидев, как тончайший красный луч прожигает дубины вдоль. Но орк молчал, смотрел на меня из-под лоби, сжимая кулаки. Видимо, Джинкс смогла донести до своего разумного питомца главную мысль. «Не мешай». Я же, вооружившись болгаркой, продолжил раскалывать силовую броню. Все, что нам нужно, это элементы питания и толстые медные жилы из внутренности силовых щитов. Все-таки раньше они были невероятно мощным накопителем. Одной энергобанки хватило на обе дубины. Вытянутые квадратные батареи внутри дубин лежали в рядок, соединенные параллельно. Логично, это повышает емкость. Разъединяем клемму с батареей и спаиваем 40-сантиметровые квадратные банки последовательно. Нам не нужна большая емкость, главное — увеличить вольтаж. А далее просто припаиваем кнопку и простейший электрошок с суммарной мощностью 80 Вт готов. А напряжения в 1500 вольт должно хватить. При помощи ручного лазерного гравера я смог сделать ниши в ручках и уместить туда батарею, выведя кнопку включения с верхнего края рукояти. А дальше началось долгое и упорное сверление набалдашников. Темный металл, из которого были созданы черепа, поддавался без особых сложностей. А вот нарощенные спорами шипы лазер брал с великим трудом. Но спустя полчаса две кружки кофе и несколько матерных мантр из моего лексикона поддались и они. Дальше все было предельно просто. Развести толстые медные жилы по канавкам в каждый уголок черепа. Спрятать в гарде рукоятки гнездо для зарядки и спаять половинки булав, не забыв убрать швы от лазерной сварки. И как итог, на рабочем столе лежали две булавы. Парные орочи булавы. Демоны гор и гэм. Расы орков. Уровень 70. Класс уникальные, модернизированные. Электрическое оружие дробящее оружие. Урон одной связки ударов. 4920-6322. Способности. Силовой электроудар. Урон при активации электропробойника плюс 50%. Игнорирование 50% брони до второго класса. 33% игнорирования третьего класса. 22% игнорирования брони четвертого класса. Уже гораздо лучше. То есть при активации силового удара чистый урон будет колебаться в диапазоне от 6 до 9. При удачном ударе и отсутствии брони орк может обнулить меня с одной связки ударов. Плюс у Батура наверняка имеются комбо и скиллы. По крайней мере, красную ауру Берсерка я наблюдал в день возвращения в Квази-Эпсилон. Что же будет после вживления в эти булавы-семечки? Отчего, собственно, гадать? Время идет, и до вечера его осталось не так много. А мне еще два оружия с нуля крафтить. Потянув за указательный палец, я отсоединил еще одну семечку и, сложив рукоятки друг с дружкой, приложил ее к ним, концентрируя свои мысли на электрической начинке булав. Сложнее всего было гнать от себя мысли, что семечку придется добавлять дополнительную, но этого не потребовалось. С меня слетел уровень, я вновь 98-й. И скорлупка семечки лопнула, опустив белые полупрозрачные ниточки корней в рукоятки. Я больше не терял сознание при крафте, но слабость во всем теле заставила чуть сильнее сжать ладонь, придерживаясь за край стола. Глоток кофе, затем еще один, и все. Я почти в норме. Булавы изменились. Не кардинально, но они отличались от того, что лежало на верстаке минуту назад. На лбу у черепов появилась ниша, будто от третьего глаза. Текстура металла приобрела приятный, слегка ребристый вид. Рога же теперь росли не из самого черепа, а были шипами на венцах из корней, украшавших оба черепа набалдашника. Парные орочьи булавы. Грозовые энты горы ГМ расы дендроидов. Уровень 90. Класс. Уникальные, модернизированные. Электрическое оружие. Дробящее оружие. Урон одной связки ударов. 7510. 10822. Способности. Грозовой электроудар. Урон при активации электропробойника плюс 50%. Шанс ошеломить противника на одну секунду 25%. Игнорирование брони до второго класса. 50% игнорирование третьего класса. 25% игнорирование брони четвертого класса. Батур, иди оценивать. Я подозвал задремавшего орка. «Это Гор и Гэм!» Трехметровая зеленая детина смотрел на меня с удивлением и недоверием. «Да, обновленная и усиленная. Присмотрись к характеристикам», — посоветовал я. Орк отшатнулся, зачем-то начав махать руками перед лицом. «Ты чего?» — забеспокоился я. «Тут надписи «Парные...» О-ро! Орк начал читать по слогам. Понятно, орк же из мира, где нет статов и характеристик. Вернее, они есть, но скрыты от обычных игроков, тем более от неписей. И сейчас, видимо, у него получилось впервые открыть характеристики предмета. Ну да, если бы я в реальном мире вдруг увидел перед глазами странную табличку, то, наверное, вел бы себя точно так же. «Все нормально, здоровяк!» — улыбнулся я. «Вверху есть маленький крестик. Просто внимательно посмотри на него, и панель исчезнет». «О, что это было?» Орк немного успокоился, но все же теребил в руках края своего кожаного жилета, пытаясь успокоить нервы. «Характеристики предмета. В этом мире у каждой вещи есть свои параметры, которые выражены в числовом эквиваленте». Начал я и тут же мысленно упрекнул себя за витиеватые слова. Откуда орку знать, что такое числовой эквивалент и параметры? Короче, только внимательно посмотреть на предмет будет достаточно, чтобы понять, на что он способен. Не всегда, конечно, нужно раскачать внимательность, и чем выше уровень навыка, тем более сложные предметы ты сможешь определять. Понял? Батур отрицательно помотал головой. «Ты говоришь непонятно», — пробасил он. «Ладно, спросишь у Джинкс, она тебе все доходчиво и подробно объяснит». Отмахнулся я от него. Мне откровенно было лень пытаться объяснять тонкости игровой механики. Попробуешь и поймешь. Главное, в момент удара нажимай эти кнопки на рукоятках, понял? Очевидно, Батур воспринял это как сигнал к действию. Схватив с верстака свои булавы, он размахнулся и ударил в дверь, прежде чем я успел понять, что задумал орк. Раздался треск электрических разрядов. Фонарь, висевший над дверью, лопнул от попадания белой молнии, осыпав орка стеклянным крошевом. Люку досталось больше всего. Его не просто сорвало с петель, а смяло точно кусок фольги. 15 сантиметров стали превратились в металлолом, в котором точно в пластилине появился оттиск рогатого трехглазого черепа. «Ты сдурел?» Я, наконец, отошел от ступора и закричал на здоровяка. «Ты что творишь, детина?» На лице орка отобразилось сначала непонимание, затем какая-то детская обида. «Артем, ты же сказал, попробуешь и поймешь. Я и попробовал». Нелепо, словно настоящий третьеклассник, оправдывался здоровяк. Через секунду в небольшой мастерской было не протолкнуться от команды, прибежавшей на грохот. И что самое интересное, у каждого было оружие. Джинкс держала свой садистский хлыст, Лиана призвала змей, даже Ольгерт откуда-то взял маленький нож. И только Некр раздержал в руках старую, как мир, чугунную сковороду с яичницей, не прекращая жрать. «Тихо!» — оборвал я пересуды команды. Ничего не произошло, просто некоторые трудности перевода. «Кстати, Джинкс, твой косяк. Почему Батур еще не знает про характеристики предметов?» Девушка осеклась, очевидно, она не ожидала, что я сходу наеду на нее. «Да, и дверь тоже вывернул он». «Решил попробовать обновленное оружие», — произнес я уже с улыбкой, кивнув на орка, который всем своим видом пытался показать, что ему стыдно. «Я просто не знала, что он может...» Начала оправдываться Джинкса, а потом осеклась, понимая, что сама же втаптывает свой авторитет стальной леди в землю. «Артем, иди нафиг!» «Я-то пойду, только ремонт двери ляжет на твои плечи». Девушка усмехнулась. «А ты не заигрался ли в лидерах, Артем? Какие нахрен деньги?» «Реальные», — ответил я. «С этого дня каждый из вас будет получать зарплату или стипендию. Плюс премию за вклад. Согласись, Настя, я не могу быть постоянно общим кошельком». «Откуда ты возьмешь средства на зарплату?» «Крафт и побочные доходы». Изобразил я хитрый ленинский прищур. «Загугли. Квази-эпсилон, всадники апокалипсиса, официальный магазин». Народ продолжал смотреть на меня. Кто-то с недоверием, кто-то с непониманием. А Джинкс не стала тратить свое время даром и открыла браузер. На изыскание ей понадобилось меньше полминуты, после чего стеклянные глаза девушки вновь обрели живость, показывая, что она снова с нами. «Мелкий магазинчик с нашей символикой. Кто-то подсуетился и после наших боев запилил магазин с ширпотребом. Я бы вывернула его за такое». «Не переживай, Настя», — успокоил я ее. «Все права принадлежат мне. Так что теперь ты понимаешь, откуда будут идти первые поступления». «Значит, это тебе нужно рожу расцарапать за это?» Девушка прищурилась и прикусила губу. «Играет или в самом деле зла?» «Поясни», — напрягся я. «Ты видел, какие кадры? Взял тот молотчик для принтов на футболке и кружке!» — зашипела на меня девушка. «Да я там косая и жирная!» Давно я так не смеялся. К тому же меня поддержал Некрос, ухмыльнулась мама, и только Батур заиграл желваками. Видимо, настроение хозяйки передалось и ему, и ради нее он был готов размозжить всем присутствующим черепа. Да, социализации орка нужно вплотную заняться. Наверное, придется заказывать еще одну парту. Будет сидеть вместе с Ольгердом и постигать азы школьной программы. Я написал всех Зухавую. Этот был чрезвычайно рад нашему появлению. Откровенно, сейчас у магазинчика дела шли так себе. Основной наплыв покупателей в интернет-магазине был в первую неделю, а уже через месяц почти никто не заказывал ничего нового. Все попросту забыли, пришли новые игроки, и хайп вокруг всадников апокалипсиса практически сошел на нет. Пора вновь заявить о себе. Замяли тему. Я примирительно поднял руку. Спринтами решим, сама выберешь кадры из боевых. Или, если хочешь, хоть фотосессию замути мне по барабану. Главное, ты поняла, что нужно будет записать в первую статью доходов. Сама понимаешь, чтобы продвигать бренд всадников апокалипсиса, нам нужны бои. И что самое главное — победы. Решим все вопросы с Янкрогом, а заодно и напомним о себе. Плюс представим новый состав. «Сезон уже начался, Артем. Нас никто не поставит в турнирную сетку», — покачала головой Настя. «Ничего, думаю, твой отец сможет это сделать. Будет сложно, но ему придется». Заверил я Настю, которая, очевидно, не разделяла моей уверенности в своем отце. «Ты собрался дергать тигра за усы?» — вмешался в наш разговор некродефлоратор. «Ты забыл, чего нам стоил прошлый конфликт с главой Черноморского синдиката?» «Насколько я помню, Янг теперь не глава синдиката, а всего лишь один из пиратских баронов. У меня есть предложение, от которого он не сможет отказаться. А теперь, господа, давайте на выход. Времени и так немного осталось, а мне еще два предмета крафтить. Некрос, останься. Настя, если ты хочешь брать Батура с собой, пожалуйста, позаботься о его социальной адаптации». Неохота, чтобы на Наутилусе он раскроил кому-нибудь череп за простой оборот речи. Народ постепенно вышел, обсуждая сообщенные мною новости, а Джинкс уже начала толковать своему питомцу-переростку прописные истины. Бить людей плохо, и иногда слова — это просто слова, а не оскорбления. Через минуту в комнате остались трое. Я, некродефлоратор и Сарк. «Мужики, я не буду ходить вокруг да около, я хочу услышать ваши предпочтения по поводу нового оружия. Я сразу взял быка за рога. До времени, когда мы решили вылетать, осталось чуть больше 4 часов, и нужно поторапливаться». Первым решил высказаться Сарк. «Не знаю, в Каэна Рейтрель я привык к оружию ближнего боя, но это было до того, как я потерял руку. Мне бы к протезам привыкнуть. Нижние пары рук не особо слушаются, они только повторяют удары за верхними и балансировать в движении помогают». Посетовал Ракшас, подняв верхнюю пару конечностей вверх. Следом за ними поднялась и нижняя пара, повторяя движение. «Как я понимаю, в вундервафле типа твоего рейлгана ты сможешь сделать так, чтобы они были такими же хитро выделанными, как остальное именное оружие». Некрос произнес свое то ли предположение, то ли вопрос. «Не, дружище, вряд ли. Думаю, система игры не позволит. Но, скажу честно, я не пытался. Давай оставим эксперименты на потом. Лучше скажи прямо сейчас. Ты подумал, какое контактное оружие тебя интересует?» «Вундервафлю, значит, я не получил». С плохо скрываемой горечью в голосе произнес Некрос. «Давай тогда копье. Что от нас нужно?» «Да, в принципе, ничего. Сейчас начну делать, только посмотрю в интернете картинки, чтобы форма не уступала содержанию. Нам нужно не только убойное, но и красивое оружие. А по поводу тебя, Саргарас, давай поступим так. Ты оставляешь мне протезы, и я попробую поколдовать над ними. А сам выходишь в реал и в кратчайшие сроки заказываешь себе нормальную капсулу. Не скупись. Выбирай крепкий середнячок, я оплачу. Хватит тебе уже сидеть с ведром на голове». «Это... ты знаешь, сколько она стоить будет?» С недоверием в голосе произнес Ракшас. «Нет, но сейчас посмотрю в сети и куплю. Ты только сообщи адрес, куда доставить». «Это внушительный подарок. Да что там, многие готовы почку продать за капсулу, а ты вот так, по сути, чужому человеку?» «Кончай философствовать. Ты согласен или нет? Думаю, когда ты зайдешь через капсулу, все проблемы с координацией второй пары конечностей должны исчезнуть. Все-таки 4D-шлемы — это не просто прошлый век, а тысячелетие. Давай, скидывай в лог адрес, телефон и полное имя». В итоге, вытолкав из мастерской шерстяного и хладнокровного, я бросил короткий взгляд на рабочий стол, на котором остались протезы из зеленоватого металла, и открыл браузер. Теперь, когда на дворе 2037 год, заказать верткапсулы команде установщиков было не сложнее, чем позвонить в доставку пиццы. Главное — иметь деньги. Деньги у меня были, вернее, на игровом счете. Но, как оказалось, кредиты виртуального мира с радостью принимали и фирмы по монтажу игрового оборудования. Офис в квази у них, кстати, тоже имелся. Жаль, что ближайший был на планете, где меня примут с распростертыми объятиями, как беглого каторжника, уклоняющегося от работы во благо корпорации. Через 15 минут с капсулой было покончено. Я выбрал одну из моделей, балансируя между качеством и ценой. Качество, как обычно, было в приоритете, поэтому пришлось потратить 500 000 кредитов на девайс для моего кошачьего друга. Деньги тают просто с космической скоростью. Еще пару недель такой игры, и мой казавшийся раньше бездонным счет покажет лишь нолик в строчке обеспечения. Я несколько приукрасил для команды деньги, которые получил от всех захабы. Продажи были далеко не такие воодушевляющие. Но я надеялся, что все изменится, когда мы вновь заявим о себе, попутно раскрошив пару черепов гладиаторов в усладу толпе. Главное, что народ приободрился духом, услышав о том, что больше не придется помогать друзьям за бесплатно. У того же Некроса и Сарга в реале семья и дети. Да и мужикам неохота отказывать иногда себе в пиве, пусть даже и виртуально. Настя тоже не без моей помощи была оторвана от кошелька отца, и кто ее знает, насколько ей еще хватит ее сбережений. По 100 000 кредитов перевел каждому из команды. Исключениями стали лишь парни, пришедшие с Некросом. Им я перечислил по полтиннику. А также 50 000 Ольгерда пошли на баланс мамы. Ей лучше знать, что нужно купить парню. Так он не сможет просрать все деньги, а карманных, которые выделит ему Лиана, будет вполне достаточно для постижения азов экономики в эпоху прогрессивного виртуального капитализма. Погуглив еще некоторое время картинки разнообразных копий, я наконец остановился на простом с виду варианте. Двухметровый шест венчало острие с четырьмя лезвиями, расходящимися во все стороны и при проникновении в тело жертвы раскрывающимися словно лепестки. При пробитии брони это ужасно поражающее оружие, ведь каждая из четырех граней, раздвигаясь в жертве, фиксировалась под углом в 90 градусов к древку, за счет чего плотно заседала в теле врага. Вынуть его можно только нажав кнопку на рукоятке, либо вырывать с мясом, оставляя ужасные раны, которые вряд ли будут совместимы с жизнью. Решив не откладывать задумку в долгий ящик, я начал с копья. Сначала создал древко, чуть более длинным, чем в образце, увиденном в интернете. Спор на макет ушло немного. Если мне понравится опытный образец, легко будет написать его еще спорами, увеличивая крепость. Тонкий механизм потребовал куда больше времени, но в конце концов полученный экземпляр мне понравился, а главный механизм работал как часы. В этом я убедился, распотрошив мешок с ветошью. Клочья чистой тряпицы разлетелись по всей мастерской. Ничего в качестве благодарности от Некроса я не получил. Значит, придется ему немного поработать ручками и навести тут порядок. Острие и весь механизм, включая две кнопки на рукояти, были напитаны огромным количеством спор, и с ними приобрели еще 9 килограмм веса. Почти как ртуть по плотности, но такое количество спор, сжатых в малый объем, приобретает невероятную крепость и твердость. Древко же я напитал до средней плотности, лишь в последний слой вложив увеличенное количество материала. И спустя всего 1.5 часа оружие для матершинника и сквернослова было готово. Я потратил 3/4 запасов спор, и пока они регенерируют, надо было вдохнуть жизнь в только что сотворенное мною оружие. Отсоединил семечку от безымянного пальца. Другой у меня с некродефлоратором не ассоциировался. Я приложил этот маленький орешек клетки, запачканный в моей крови, к самому острию пики. Секунды ожидания, волоски прогрызли скорлупку и погрузились в блестящее черное лезвие. В это время все мои мысли были сосредоточены на желаемом. Копье должно быть настолько острым, чтобы с легкостью пробивать броню. Высокое пробитие и максимальный урон от лезвий – вот что я хотел получить в итоге. Пробитие брони и урон. Повторив эти слова как мантру еще пару раз, я открыл глаза, борясь со слабостью, которая подкосила мои колени. Странно, а я думал, что избавился от этих пережитков раннего вживления семечки на низких уровнях. Ничего подобного с теми же булавами Батура не было. Глотнул из кружки остывший кофе, чтобы прийти в себя, и посмотрел на оружие, находящееся у меня в руках. Копье полностью изменилось, сохранив лишь форму заготовки. Навершие блестело золотом и черным металлом, чтобы раскрывающиеся при ударе лезвия приобрели отверстия, сквозь которые была продета терновая ветвь из того же золота. Эта природная колючая проволока не уступала изобретению 20 века в своей жестокости. Наверняка и шипы на этой терновой ветви, отлитой в золотом металле, не для красоты, и тоже увеличивают наносимый урон. Без сомнения, я создал шедевр, с которым способны потягаться далеко не все мои творения. Разве что трехвостый бич Насти и абордажная сабля Бишкека. Но это далеко не факт. Я убедился в этом предположении, взглянув на описание. Полуторное копье, копье судьбы, расы дендроидов. Уровень 100. Класс уникальный, живой. Урон 1200 плюс 600, 1600 в секунду. Способности. Обнуление. Отнимает при убийстве один уровень жертвы. Копье судьбы. Наделяет своего носителя трехкратной силой, но забирает третью часть при смерти хозяина ее новому владельцу. Внимание! Данный артефакт не может быть привязан к игроку, украден или продан. Предмет может быть добыт только в честном бою. Вот это да! Что же я такое создал? Копье судьбы — это что-то знакомое, что-то из детства или юности. Предмет из какого-то фильма. Да, в принципе, неважно, если он увеличивает силу в 3 раза, то его владелец вряд ли может проиграть в честном бою 1 на 1. Однако способности забирать уровень и то, что при потере ксенон может лишиться трети своей силы, весьма и весьма тревожно.